Глава 6. Не для женских глаз. Пусть даже чувства плещут через край, и кожей ощущаешь мира дрожь. Ты знания свои не открывай. Глядишь, так и за скромницу сойдешь. Вечером того же дня я сидела в зеленом кабинете своего замка, выслушивая доклад герцога Шерра. В стеклянной дверке книжного шкафа отражался мой братец, рассеянно качающий ногой, переброшенный через подлокотник кресла, и периодически кивающий с исключительно умным видом. На самом деле облик Кая, принятый специально, чтобы отвлечься от утренних событий, не помог нисколько. Практически все слова герцога пролетали мимо. В конце утреннего чаепития я получила приглашение захаживать в гости в любое удобное мне время. И, если честно, была приглашению очень рада. Враги, на удивление, оказались приличными и милыми. И я отлично понимала, почему. Простое человеческое общение не чуждо и темному лорду. А где, спрашивается, его взять? Обзавестись подругами? Уж увольте. В пансионе насмотрелась на нежную девичью дружбу. Мои вассалы и то приятнее, невзирая на их полную бесчеловечность. А светлый рыцарь в этом плане, как выяснилось, мог и вассалам дать 1000 очков вперед и явиться на старт на следующий день. И дело вовсе не в симпатичной мордахе, а в том, что для Лекса я обычная девушка. Как и для его оруженосца. Ник даже интереснее, кстати. Потому что, когда видишь на мрачной роже неотразимую улыбку... Правда, не стоит забывать, что они оба враги. Но я и не собираюсь с ними дружить. Выяснить планы, оценить возможности, обнаружить слабые места. Ну и чаю заодно попить с многослойными бутербродами. Никогда раньше не ела хлеб с сыром, ананасом и вишневым джемом одновременно. А ведь как вкусно оказалось. О том, что через месяц мне предстоит сойтись с Лексом в смертельном и явно неравном поединке, думать не хотелось. В конце концов, отец со светлым рыцарем дрался безрезультатно много-много лет. Хотя не с первым. Первого он все-таки прикончил. Но об этом можно подумать и позже. «Должен получить разрешение лично от тебя. И чем быстрее, тем лучше, Тель». «Да, вне сомнения», — согласилась я. «Ну и отлично. Вызвать прямо сейчас?» «Кого?» Советник воззрился на меня с некоторым удивлением и ответил. «Короля мертвых». «Да? А что случилось?» «Тель, я тебе полчаса толкую, что случилось». «Вот и я думаю, что доклад затянулся», — грозно сказала я. «Герцог, ведь мы договорились, что вы пока сами будете всем заниматься». «А я занимаюсь», — злобно сверкнул глазами Шер. «Именем и словом темного лорда, с его высочайшего соизволения. Но есть вещи, которые без вашего, мой лорд, личного участия решить ну никак невозможно. И ведь никто не требует от вас, мой лорд, серьезных размышлений. Всего-то подтвердить свое согласие. Это так сложно?» «Да нет. А на что надо соглашаться?» Герцог застонал так скорбно, что я даже смутилась. Не каждый день слышишь от кормчего дикой охоты такие звуки, словно у него любимую лошадь угнали. А хорошая мысль. Может, король мертвых, раз уж речь идет о нем, решил зачем-то позаимствовать у Шера лошадей? И это предельно важно для судеб мира. Но герцогу, понятное дело, жаль расставаться с коняшками даже и на пару дней. Бред какой-то. Кошмар. Горестно выдохнул советник и печально посмотрел на едва початую бутылку виски. Сопьюсь я с тобой, Тель. Вот тьма свидетель, сопьюсь. Ты можешь представить себе спившегося предводителя дикой охоты? И что он способен натворить? А, Тель? Не очень. Но я вам гарантирую, герцог, что с Джеком поговорю очень серьезно, и он ваш алкоголизм отзовет. Так что вы пейте, не волнуйтесь». «С кем поговоришь?» — ошарашенно спросил Шер. Я пожала плечами, с удовольствием отследив свое движение в дверке шкафа. Именно так, небрежно, с легким изумлением. И еще склонить голову на бок и скабрезно ухмыльнуться. Мне очень нравилось развивать новое амплуа братца Кая. «Словцом душ, конечно, Шер. Бесы вас не тронут». «Пресветлое чувство, Тель, что ты несешь? Советник налил полстакана виски и вылокал в 2 глотка. Как будто все алкоголики — неоспоримые жертвы властителя бесов. Чушь какая!» «Не скажите, друг мой!» — вальяжно парировал братец Кай. «Вполне можно полагать, что все». «Ко мне это точно не относится!» — отрезал герцог, и я рассмеялась. Но на самом деле смешного было мало. Это как же он устал, что так реагирует на дурацкую шутку. «Простите, советник, я шучу. Повторите, пожалуйста, что там случилось у короля мертвых? Я задумалась и пропустила». «Полчаса моих речей пропустила», — ядовито покивал Шер. «Ох, Тель! Прости мою бестактность, но могу ли я надеяться, что претендент найден?» «Нет, но я в очень тщательном поиске. Не до претендентов мне сейчас, да и времени еще полно. Правда, вполне можно остановиться на Нике. Он, наверное, не откажется. Хотя темный лорд, потерявший девственность с оруженосцем Светлого Рыцаря, это уже мистика высшей пробы. Так нельзя». «Зомби-апокалипсис». Закончил герцог, и я поняла, что опять прослушала всю его речь. «Апокалипсис?» — переспросила, нахмурившись. «Это название пришло из того мира, который поставляет тебе кинофильмы», — пояснил советник. «Король мертвых считает данное определение изумительно точным». «Фух, слава тьме, не понял». «Зомби-апокалипсис», — протянула я, как бы пробуя слово на вкус. «Точно, было такое кино. Или несколько?» «Кажется, там вирус всех обуял, и люди превращались в зомбиков». «Кино совершенно ни при чем, миледи. Я его не видел, но речь в любом случае идет о 337-м листе, а не о том мире. И зомби будут настоящие. Поднятые из могил у мертвия». «Так, теперь понятно. На каком-то листе необходимо устроить жуткий, сверхъестественный апокалипсис, и это, конечно, прямая обязанность короля мертвых. И что же там происходит? На 337-м листе книги мира?» «Большие проблемы», — неохотно пояснил герцог. «И я битый час тебе о них рассказывал». «Раньше вы сказали полчаса». Мой советник только отмахнулся. «Неважно. Решать нужно срочно, и, собственно, все уже решено. Зомби — наилучший вариант для любого заплесневевшего листа. Я, разумеется, был там. И это уже не раздолье для дикой охоты, а выматывающая работа. Непосильная, вынужден признать. И других вариантов нет». «Но кто-то выживет?» «Единицы. Невинных там меньше, чем клочков пуха на твоем фамилиаре. Если они сумеют восстановить свой мир, случится истинное чудо. С их территории ушел даже наместник лесов. Обитатели этого листа превратили мир практически в пустыню. Наполовину ледяную, наполовину знойную. Теперь доедают друг друга, и им следует срочно помочь». Я передернулась. «Технический мир?» «Да, миледи». «Я хочу посмотреть». «Совсем не хочу, но ведь должна». «Тель, это зрелище отнюдь не для женских глаз». И мой советник осекся, поймав синий всполох льда во взгляде лорда Кайтела. «Да. Мой лорд желает посмотреть прямо сейчас?» «Если это не затруднит кормчего дикой охоты», — бесстрастно сказала я. «Нисколько, мой лорд. Для вас все что угодно. Вы будете в яви?» «Нет. Как я понимаю, у них есть своя тьма. Мне просто нужно удостовериться в этом факте». На сей раз дикая охота не доставила мне удовольствия. И словно чувствуя холодную ярость темного лорда, всадники неслись над прогнившим миром молча. Не трубил рог, не выли гончие, не щелкали плети. Не шарахались прочь птицы, не прятались в ужасе животные. Хотя их на том листе уже и не было. Час спустя я призвала короля мертвых. Слова не понадобились ни мне, ни ему. Я согласно кивнула, он поклонился и исчез. Уснуть мне удалось только ближе к рассвету, когда Йошу надоело лежать пушистым измятым клубком в моих объятиях. Он намурлыкал колыбельную, как в детстве, и мне приснился домик под красной черепичной крышей. На крылечке пили чай Светлый Рыцарь и его оруженосец. Ник во сне был опять без рубашки, и женским глазам это зрелище представлялось очень приятным. «Да что ж за чертовщина такая? Вот ведь колодезный парадокс. растерянно бормотал оруженосец светлого рыцаря, копаясь в огромном холодильнике. «Сань, ты вроде ананасы не любишь». «Не люблю», — подтвердил рыцарь, не отрываясь от толстой книги, лежащей перед ним на узкой столешнице. «Мне с ветчиной сделаешь?» «Ник, вот тут посмотри потом, я тебе закладку оставил». «Угу. Но ведь 4 банки было. Не мог же я их в морозилку сунуть? Или мог?» Я чинно сидела на торце барной стойки, сложив руки на коленках, и пыталась одновременно разглядывать фолиант и Ника, присевшего на корточке у нижней дверцы холодильника. Фолиант сильно смахивал на классический учебник телекинеза первой ступени, освоенный мной еще в раннем детстве, и уже поэтому вызывал сильное недоумение. Ник же интересовал меня не сам по себе, а как источник вкусных бутербродов. Позавтракать я сегодня не успела, торопилась сменить обстановку. Отвлечься от вчерашней милой прогулки. Забыть жуткие пейзажи гниющего заживо листа, каменное лицо советника и багровую тьму в глазницах черепа короля. Впервые в жизни мне хотелось побыть обычной девчонкой, от которой не зависит даже собственная судьба, не то что судьба миров. А этот странный дом казался самым подходящим местом, чтобы исполнить желание. Дом, в котором мне дадут неровно нарезанные бутерброды и крепкий черный чай. Дом, в котором живут 2 самых обыкновенных мага, со скуки готовые привечать местную селянку. Дом врага. Врага, который готовится меня убить. Ну да, но ведь не сегодня и даже не завтра. И, в общем-то, не совсем меня. «Сань, а ты ночью мясо Гансу не давал?» «Нет. Ты чего там прилип?» «Слушай, мяса тоже нет. От слова совсем. И Ганса, обрати внимание, тоже нет. Тетка, ты моя цедра лимонная! Он что же, все сожрал в одну рожу?» «Не может такого быть», — авторитетно заявил Лекс. «Чтобы эта зараза сама в холодильник полезла? Да и не будет он замороженное жрать. И греть не будет. Скорее с голоду подохнет». «Но мяса, тем не менее, нет», — растерянно подтвердил итог оруженосец. «И ананасов нет. 4 банки же было». «Вообще-то и впрямь странно. Может, действительно, фамильяр Лекса так шутит?» И мне представилась яркая картинка. Огромный ворон долбит клювом банку с консервированными ананасами, а потом, обратившись енотом и спрятавшись в сарае, самозабвенно полощет куски сырого мяса в душистом сиропе. «Не иначе воры в ваш дом проникли, господин рыцарь!» — предположила я, еле сдерживая смех. «А что ж нет, охраны никакой, а живете вон как богато!» «Какие к ведьмам здесь воры?» — возмутился Ник, поворачиваясь ко мне. «И где птичка наша, Санчо?» «Что-то меня подозрения черные гнетут. Вот чем я теперь должен гостю угощать? Ее же пирожками?» «Пирожки я не забыла. Для разнообразия они были с черникой. Но оруженосец прав. Пирожки я вполне могла и дома поесть. Как, впрочем, и ананасы. Но ведь мой шеф-повар, услышав рецепт бутербродов Ника, способен и умереть вторично. Насколько я знаю, при жизни он работал в ресторане, знаменитом на всю книгу мира, и, судя по пирожным, его репутация была чистой правдой». «Так вы новые создайте, господин Ник», — наивно посоветовала я. «Раз — и появились. Маги ведь все умеют». Тут у оруженосца сделалось какое-то странное лицо. Алекс почему-то захихикал, низко склонившись над книжкой. «Да, действительно», — пробормотал Ник. «Но вообще-то у нас и холодильник сам колдануть может. А вот интересно, в обратную сторону он колдануть не может?» — осведомился рыцарь. «А, Ник, не сломалось там у тебя ничего?» «Ты за кого меня держишь?» — возмутился оруженосец. «Мои проги сбоев не дают. Даже защита от дурака есть». «А что такое проги?» — спросила я с глубочайшим любопытством. «Пироги с начинкой?» «Программа эта, селяночка моя. Совершенно новое слово в колдовской науке», — хмыкнул Ник. «А магическая среда разработки ничем не хуже интегрированной, уж поверь мне». «Ой, я и слов-то таких не знаю», — смутилась я, лихорадочно соображая, о чем идет речь. «Так что тут у нас магия сама работает, по четким указаниям ПО. Утилиты в модуль без проблем интегрируются, Графический интерфейс трехмерный, и я так думаю, это еще не потолок. Ну да ладно. Сейчас, Тель, будут тебе ананасы. Ник прикрыл глаза и как-то очень сложно пошевелил пальцами, словно ощупывая в воздухе что-то небольшое, плоское, но невидимое. «Готово!» — возвестил он, снова ныряя в холодильник. «Лучшие ананасы мира в сладчайшем сиропе!» «Ой, чудеса какие!» Восторженно среагировала я, наблюдая, как он торжественно извлекает разрисованную банку. «Нет, очевидно, что у них канал налажен к продуктам. Это-то я вижу. Но о каких программах он говорит? И магическое плетение странное очень на холодильнике. Действительно трехмерное, но в узлах совершенно незнакомые символы. Я, конечно, не теоретик, но и электричество присутствует. Вот тут вообще никакой магии. Как это может быть?» И я не удержалась от вопроса. «А где вы учились, господин Ник?» Ник опять хмыкнул и принялся нарезать хлеб. Мой повар сказал бы рубить. Оруженосец Светлого Рыцаря имел честь закончить 5 курсов магической академии, ответил за него Лекс. У очень престижной академии, между прочим. Вот бы и мне туда попасть, мечтательно заявила я. А что? Отличная идея. 5 лет отсрочки. 5 лет. Но мой советник столько не выдержит. Эх, сладкие грезы. «А скажите, господин Ник?» «Селяночка, а, селяночка?» Вздохнул Ник. «А давай на «ты» и без господина. И выговорить легче, и обстановка потеплеет». И тут я услышала очень тихий и очень характерный звук. Прищурилась на холодильник и аж рот раскрыла от удивления. «Да у вас маусы завелись!» Оруженосец от моего вскрика выронил нож. А вот Светлый Рыцарь, надо отдать должное, среагировал мгновенно и правильно. Точный жест и выверенное заклинание оглушения. К холодильнику мы кинулись все втроем, и, конечно, я не ошиблась. 4 воров застыли, выкатив глаза прямо в процессе кражи. С первого взгляда их можно было принять за мышей. Серые шкурки, тощие хвосты. Плюс плоские мордочки и 3 пары лап. Задние мышиные, 2 передних, почти человечьи руки, безволосые и 6 пальцами. Маусы по классификации — мелкая домашняя нечисть. Тащат все подряд и все подряд грызут, причем не ради питания, просто пакостят. И вывести их из дома — немалая проблема. Обычные заклинания на них практически не действуют, а если и действуют, то на очень короткое время. А вот и подтверждение. Маус, вцепившийся в банку ананасов, уже почти пришел в себя, оскалил длинные желтые зубы и зашипел, хотя шевелиться толком еще не мог. «Мыши?» — удивленно пробормотал Ник. «Странные какие-то». «Пресветлое чувство. Он что, маусов никогда не видел?» «Какие тебе мыши?» — криво усмехнулся рыцарь. «Никакого, тьма их забери, пиетета. Нашли, куда припереться». «Попробуй выведи их теперь», — вздохнула я. Лекс повернулся к Нику и спросил. «А проги твои можно настроить на них? Ну, ликвидировать гадов. И чтобы больше не шастали сюда. Этих-то я испепелю сейчас, но они ж вернутся, заразы». «Да уж, маусов хоть жги, хоть топи, толку никакого. Воплощаются в течение 2 часов. И не умертвиями вовсе, потому что не умирают». «Попробую», — кивнул оруженосец. 5 минут мне дай. И не надо испепелять. Просто еще разок тормозни их, я матрицу сниму». Он отошел от холодильника, уселся на стул и опять зашевелил пальцами в воздухе. Я смотрела, пытаясь отследить последовательность движений, но бесполезно. Ник словно играл какую-то сложную быструю мелодию на невидимом 2-рядном клавесине. «Лимонная цедра, тьма на её тётку!» Восхищенно выдохнул за моей спиной Лекс. Я обернулась, маусов не было. Правда, вместе с ними пропали и продукты, в которые твари вцепились перед заклинанием. «Эй, ветчину-то верни!» — обиженно потребовал рыцарь. «Да ладно!» — сказал Ник, прекращая играть. «Пусть уж пожрут хотя бы напоследок. Теперь дом их сразу расшвыряет, стоит появиться. И будет выбрасывать, пока не отвадит. Даже нагадить не успеют. Жаль, только сдохнут от голода». «Не сдохнут», — опрометчиво заверила я. Лекс усмехнулся и захлопнул дверку холодильника. «Ник, что ты впервые Мауса увидишь, это я понимаю. Они, кстати, совершенно другие вещи жрут, но тьма бы с ними. Но вот как гостья наша их сумела увидеть, это мне очень любопытно». А вот теперь среагировал оруженосец, уставился на меня тяжелым взглядом, прищурился, и в этот момент я, наконец, поняла, на кого он похож. Кевин Костнер из фильма «Телохранитель», только помоложе. «Ну, колись, селяночка», — сказал Ник нехорошим голосом. «Ты кто такая? Зачем пришла?» «Конечно, я могла мгновенно исчезнуть. Вот только совсем не хотелось».